Глава 25. Конечно же, я знала, что для восстановления необходимо много сил и энергии, и поэтому выздоравливающий организм предпочитает бодрствованию сон. Но знать эту истину из книг — одно. Остановиться самой этакой спящей красавицей, которая совсем не красавица, — абсолютно иное. После возвращения домой я проспала почти сутки, проснувшись лишь ближе к вечеру следующего дня. В комнате пахло свежестью, которая всегда возникает после сильного дождя, маминой выпечкой и Юлией. Ее мое обострившееся чутье нашло в кресле за своим столом. Сирена, кажется, что-то читала с планшета. Удивительно, но мне хватило нескольких секунд, чтобы понять, я рада, что нахожусь в комнате не одна. Рада, что за мной присматривает кто-то знакомый моего возраста и пола. Меня не тяготило ее присутствие. И что удивительно, я не сердилась за то, что она сидела в моем кресле и пила чай с булочками, которые точно испекла моя мама. «Юля», — позвала едва слышно, но сирене хватило и шепота. «Проснулась!» Добровольная сиделка, с которой я еще не успела обсудить момент оплаты, соскочила с места и торопливо подошла ко мне. «Как самочувствие? Есть, пить, в туалет?» «Поговорить?» Я не любила неопределенность, которая зависла между нами сейчас, и пожелала разобраться с ней как можно скорее. «Юль, присядь». «Нет». В голосе сирены слышалось искреннее возмущение, которое я не могла понять, но его весьма темпераментно раскрыли. «Ты сутки не ела. Никаких разговоров, пока я не выполню свои непосредственные обязанности. А теперь убери это кровожадное выражение с лица и делай, что я тебе скажу, иначе пожалуюсь Самоэлю». Угроза показалась мне забавной и в то же время озадачила. «Ангел тоже здесь?» «Хотя что я? Конечно, здесь. Он ведь со мной до конца контракта с демонами. И если я ничего не путаю, то и наше с ним соглашение еще не отработано до конца. Не совсем понятно по той загадочной услуге, которую я ему должна, оказала ли я ее, когда пошла следом или еще нет. Но, думаю, и это можно будет выяснить совсем скоро». Пока размышляла о списке вопросов, которые необходимо разрешить, послушно выполняла все, что просила невероятно требовательная медсестра. С ее помощью посетила санузел, умылась, терпеливо перенесла перевязку, поела с ложечки приготовленное мамой суп-пюре, выпила все положенные витамины и лекарства и послушно легла, чтобы сирена поставила мне капельницу. Ну вот, все дела сделаны, можно и поговорить. Это желание я остро чуяла в сирене, которая умело сдерживала свои инстинкты, пока мы занимались делом. «Рассказывай». Успела я первой и тихо рассмеялась, когда жажда допроса сменилась обидой. На что угодно готова спорить, что она хотела сказать то же самое. Но вместо обвинений Юля, понимающе усмехнулась, и я услышала, как тихонько скрипнуло кресло, чуть продавившись под весом сирены. «Хорошо, спрашивай». «Откуда ты узнала, что я в больнице? Ты ведь не удивилась новости?» «Я звонила тебе за пару дней до этого, хотела позвать в кино. Трубку взял Самоэль. Именно он рассказал мне, что ты... тебя...» Юля замялась, явно затрудняясь подобрать слова. «В общем, он сказал, что тебя хотели убить ангелы из фанатиков за то, что ты дочь бывшей музы и падшего, и, являясь человеком, работаешь на демонов». «Странно. С чего бы это Самоэлю рассказывать случайной знакомой столько подробностей? Это ведь я решила, что Юля подойдет на роль моей сиделки. Сама решила, послушав интуицию. Откуда Самоэль знал, что ей можно довериться?» «Удивляешься?» Сирена невесело хмыкнула. «Об этом уже все нелюди знают. Вопиющий по своему безумию инцидент. От него уже такой резонанс пошел, что только глухие не слышали подробностей. Ты теперь очень известная личность». «Очень?» Я прикусила губу, мысленно уповая на отрицательный ответ, хотя уже чувствовала, он положительный. «Сильно», — подтвердила мои опасения Юля. «И что теперь будет?» «Что?» «А ничего. Наверняка сплетница не из последних». Сирена доверительно склонилась ко мне и, понизив голос, проговорила. «Если ты боишься возмездия или еще чего, то абсолютно зря. За тобой сейчас присматривают так, как не за каждым монархом. Ты самая пострадавшая сторона, и теперь что ангелы, что демоны будут с тебя пылинки сдувать, чтобы не ухудшить свою и без того пошатнувшуюся репутацию». Свой весьма странный вывод Юля сопроводила крайне многозначительным фырком, который я так и не поняла, а затем с искренним сочувствием спросила. «Больно было, да?» «Очень». Я не хотела вспоминать о той страшной ночи, которая навсегда изменила мою жизнь, но намного больше желала в ней разобраться. А потом можно будет и забыть. Но сначала разобраться. «Юль, а в подробностях сказано, кто нас спас?» «Мама что-то говорила об операции по освобождению, но я ничего не помню». «Не-а», — грустно вздохнула Сирена. «Об этом минимум информации. Ходят слухи, что за той парой ангелов уже давненько следили, и именно поэтому у них не получилось завершить задуманное. А кто и зачем — неизвестно. Я надеялась, хоть ты мне что-то расскажешь». В комнате повисло терпеливое ожидание рассказа, но я не торопилась оправдывать ожидания своей сиделки. В голове бродили кое-какие весьма дикие предположения, но чем больше я о них думала, тем нелепее они мне казались. Этого просто не могло быть. В итоге я предпочла убедить себя, что нас спас Смайль. Это ведь именно он был обязан следить за тем, чтобы я не пострадала. Я помню, что похитители запретили ему приближаться к парку, но он ведь настолько всемогущ, что наверняка смог без особого труда обойти это условие. «Юль, у меня последний вопрос. Сколько стоят твои услуги?» «О, об этом даже не заикайся!» Сирена почему-то зло фыркнула. «Все уже оплачено и переплачено ангелами. Они пришли еще вчера вечером, как только узнали, что тебя перевели на домашнее лечение». Выписали такой чек, что у меня глаза на лоб полезли, и ушли до того, как я успела сказать хоть слово. Знаешь, раньше я никогда не думала, что ангелы бывают такими снобами. Но мне хватило всего 5 минут, чтобы понять. Я рада, что родилась сиреной, и 5 лет назад послушала свою мудрую тетку, которая порекомендовала мне устроиться на работу куда угодно, только не к ним. Почему-то я поверила Юле сразу и безоговорочно. Следующие несколько дней прошли примерно по одному сценарию. Я преимущественно спала, Юлия добросовестно выполняла свои обязанности, раз за разом находя новые и невероятно интересные аудиокниги, которые мы слушали вместе с ней. Мама заходила ко мне не меньше 10 раз за день, справляясь о моем самочувствии и рассказывая, какую очередную вкусность будет готовить. А Самаэль обитал на кухне, не вмешиваясь в наше женское общение. К концу 2-й недели, когда я могла уже самостоятельно вставать, не боясь за свою устойчивость, меня посетил и тщательно осмотрел Захарий Сигизмундович. Обрадовал известием, что мой молодой организм вышел в схватке со смертью победителем, и я уже могу выходить на улицу. Естественно, лишь в сопровождении, потому что ваше зрение, к сожалению, восстановлению не подлежит. В голосе гнома я услышала не только сочувствие и досаду, но и тщательно скрываемую злость. Ангелам не зря запрещают являть свою божественную суть людям. Сетчатка ваших глаз выжжена дотла. А сами глаза странным образом зафиксировали это состояние и почему-то отказывают восстанавливаться, хотя в остальном регенерация работает просто восхитительно. Боюсь, это какой-то необъяснимый наукой и магический побочный эффект дара. Мы можем попытаться пересадить вам глаза донора, но и это может не дать желаемый эффект. Я ведь правильно понимаю, что вы нимфы истины? Правильно. Я не стала скрывать, что уже знаю о своем даре больше, чем сказала вначале. Тогда грустно, но закономерно. Вы ослеплены всегда вне зависимости от того, будем ли мы пытаться вылечить ваш недуг или нет. Все изученные мной источники дают 100% прогноз на необратимость подобной слепоты. С печалью в голосе подтвердил собственные слова профессор. «Зрение слишком легко обмануть. Ваша специализация невероятно редка в наше время, но я общался с коллегами, и они подтвердили мои догадки. Вы лишились зрения, но взамен обрели более качественный его аналог — дар чувствовать истину. Не знаю, что из них первопричина — слепота или дар. Сие на текущий день наукой не изучено, но реальность именно такова. И, кстати...» Профессор смущенно кашлянул и неожиданно признался. «Никогда не думал, что решусь на этот безумный шаг, но я прислушался к вашим словам и подал документы в ГИТИС. Вы правы, хоть под старость лет, но я обязан послушать зов сердца. Я была настолько ошарашена признанием доктора, что смогла лишь обескураженно улыбнуться. Невероятно. А ведь я уже столько раз корила себя за эти необдуманные слова. Неужели хоть кому-то пригодится мой дар? Я буду только бесконечно рада, если профессор сможет не только поступить, но и самореализоваться. С его самоотдачей, упорством и целеустремленностью это проще простого. Так, смотрю, я смутил вас своим признанием, барышня. Вновь смущенно прокашлялся Захарий Сигизмундович. Так что поспешу откланяться. Присматривать за вами есть кому. Пациентка вы исполнительная, так что не буду больше отнимать ваше время. Больничный закроем через неделю, тогда же сможете посетить своего работодателя. Если вдруг появятся какие-либо жалобы или вопросы, сразу ко мне. В ином же случае желаю больше никогда не увидеть вас в стенах нашего заведения». Попытался шутливо сгладить неловкость гном и ушел, прежде чем я нашлась с ответом. «Оля, все хорошо?» — в комнату вошла мама. «У тебя что-то с лицом. Доктор расстроил». «А? Нет, все нормально». Я попыталась отмахнуться как можно беспечнее. «Говорит, уже можно гулять. Там как вообще на улице? Еще лето или я все пропустила и уже зима?» «Лето». По сдавленному выдоху мамы я поняла, что шутка вышла неудачной. Мама намного острее, чем я, переживала мою слепоту, и сейчас всего мгновения отделяла ее от слез. «Тогда мы с Юлей идем гулять», — я добавила в тон побольше жизнерадостного энтузиазма. «Но сначала обед. Что у нас на обед? Чую суп с фрикадельками». К счастью, у меня получилось отвлечь маму от ненужных переживаний, и мы плавно переместились на кухню. Я помнила планировку нашей квартиры достаточно хорошо, чтобы не считать углы. Силуэты собеседников виделись мне бесформенными серыми облачками, а со вчерашнего вечера перед внутренним взором начала проявляться мутная черно-белая картинка окружающей среды. Об этом я пока никому не говорила, желая убедиться в своих ощущениях лично, так что теперь с замиранием сердца ждала, когда же стану видеть больше и четче. Я до сих пор носила пропитанную восстанавливающими отварами повязку на глазах и поэтому точно знала, что вижу не глазами, а чем-то другим, но до сих пор не понимала, чем и почему. Обонять, осязать, слышать, предугадывать и благодаря этому составлять впечатление — одно. А вот видеть, причем не глазами, да еще и в черно-белом цвете, это уже точно из раздела мистики и необъяснимого. К сожалению, я до сих пор так и не смогла поговорить с Самаэлем с глазу на глаз, чтобы выяснить кое-какие смущающие меня нюансы. При маме и Юле этого делать не хотелось, а сам ангел не проявлял инициативы, и вопрос о нашем соглашении так и оставался невыясненным. Но чем дольше я тянула, тем четче понимала, что необходимо взять себя в руки и проявить твердость. Нельзя плыть по течению, необходимо брать свою жизнь и будущее в свои руки. Не желаю больше быть пешкой, это не для меня. Как я и думала, гулять мы собрались втроем: я, Юля и Самаэль. Юля помогла мне с выбором одежды, старательно описывая каждую вещь, и в итоге на меня надели то самое лазурное платье, в котором я вышла от Патрика. Из обуви мы выбрали балетки, чтобы я даже случайно не оступилась. От макияжа я отказалась категорически, а волосы попросила убрать в самый обычный хвост. Можно. Можно было намарафетиться, как меня учил Патрик, но душа к этому не лежала. Я вообще пока не сильно понимала, к чему у меня сейчас лежит душа, но точно знала одно. Чем меньше я буду пользоваться всякими демоническими штучками, тем комфортнее буду себя ощущать. Не спорю, некоторые из них весьма облегчают жизнь. Но до сих пор из моей головы не выходили слова и взгляд одного вредного полуволка. Я больше не хочу, чтобы на меня так смотрели. Никогда. Повязку на глазах мне заменили непрозрачными солнечными очками, на чем сильнее всех настаивала мама. Я понимала ее опасения, что из-за своего увечья стану привлекать ненужное повышенное внимание, но сама об этом почти не переживала. На прогулке я буду не одна, а Самаэль сможет урезонить любого зеваку. К тому же я сама никого не увижу. Из квартиры я вышла самостоятельно, поддерживаемая ангелом лишь за руку. Шли медленно, я внимательно осматривала каждую дверь, стену, поворот и ступеньку и мысленно недоумевала, почему все это вижу. «Вижу же!» Юля уже давно ускакала вниз, а мы все медлили. Самуэль не вмешивался в процесс изучения площадки, явно зная больше, чем остальные. Мы зашли в вызванный им лифт, и я решилась. «Самуэль, расскажите мне о нашем соглашении. Оно еще в силе?» «Конечно. Моя работа по вашему изменению еще не завершена, и вы сами это прекрасно знаете. Требуется небольшая корректировка планов, но в целом ничего не изменилось. Я останусь рядом, пока вы не осознаете свой истинный путь и не поверите в себя настолько, что мое присутствие больше не потребуется». «А взамен? Та услуга, которую вы хотите, оплата уже произведена, и вы это тоже знаете. Ваше добровольное возвращение из мира мертвых — вот та услуга, которую я пожелал». «А ведь я подозревала, что он мухлюет. Куда до Самаэля каким-то там демоном и ангелом? Рядом со мной такой шулер, что им и не снилось. Но это все цветочки. Как насчет ягодок? Почему я вижу?» «А вы видите?» — без особого любопытства уточнил мой спутник. «Что именно?» «Очертания бездушных предметов в сером цвете. Собеседников тоже вижу, но не как силуэты, а как серые бесформенные пятна. Вас вот вижу». Я подняла голову, пристально всматриваясь туда, где предположительно находилось лицо ангела. Сняла очки, но ничего не изменилось. «Стоп! Изменилось! Меняется буквально у меня на глазах и так стремительно, что даже немного страшно. И вы не серый». Мое удивление росло прямо пропорционально тому, как расцветала видимая мной картинка, одновременно становясь четче и объемнее. Лифт остановился, двери распахнулись, а я все стояла с открытым ртом и смотрела на самое невероятное чудо. Я видела ангела смерти, видела его настоящий облик. Невероятно яркая фигура, буквально сотканная из солнечного света, с огромными полупрозрачными черно-алыми крыльями, заполнившими все пространство лифта. Длинные волосы развивались от несуществующего ветра, за плечом виднелся сверкающий эфес меча, черты лица смазаны, но без труда можно различить рот, нос и глаза. Глаза! И не слепой. Я не могла отвести взгляда от серебряных глаз ангела, в которых светились не только могущество и мудрость прожитых лет, но и легкая грусть. «Как и вы, Ольга Андреевна». По губам Самуэля скользнула понимающая улыбка. «Добро пожаловать в закрытый клуб видящих истину. Дар еще не раскрылся до конца. Вам необходимо больше тренироваться, но в целом прогноз положительный. А сейчас наденьте очки и закройте рот. Вас ждет прогулка и кое-кто еще». «Кое-кто?» Меня настолько потрясло произошедшее, что далеко не сразу я вспомнила, что мы стоим в лифте и вроде как собирались погулять. «Ах да, Юля». «Не только», — загадочно усмехнулся ангел и легонько подтолкнул меня в спину, поторапливая выйти, наконец, из кабины. Один очень терпеливый посетитель узнал, что сегодня вы явите свой лик миру, и попросил меня организовать встречу. Я не поняла ровным счетом ничего и недовольно нахмурилась. «Если этот кто-то из ангелов или демонов, видеть их не хочу. У меня еще неделя больничного, имею полное право провести его без потрясений». «Кто?» Самуэль не отвечал, явно планируя меня заинтриговать. Но вместо этого я разозлилась. «Опять я ведомая? Да сколько можно?» «Самуэль!» «Не нервничайте, Ольга Андреевна, вам противопоказано». Бессовестно игнорируя мое недовольство, ангел распахнул входную дверь, выпуская меня на улицу. «Лучше порадуйтесь ласковому солнцу и легкому ветерку. Идеальный день для прогулки». «О, а вот и карета». «Карета?» Я закрутила головой, пытаясь понять, где стоит эта загадочная карета и кто в ней сидит. Но в мозг поступало чересчур много новой информации, и если бы не твердая рука ангела, поддерживающая меня за талию, я бы, наверное, упала, погребенная под лавиной света, звуков и запахов. Как не сойти от этого с ума? «Осторожно, не торопитесь». Самуэль перехватил меня покрепче и, чуть приподняв над асфальтом, буквально понес вперед. «Аккуратно, пригните голову. Садитесь. Да, вот так. Низ. «У тебя 2 часа, затем вернешь принцессу, откуда взял. В случае чего звони, я буду неподалеку. «Низ, 2 часа. Вернешь?» В первое мгновение я испугалась так сильно, что откровенно запаниковала, забыв, что чувствую и слышу намного больше, чем вижу. Я ничего не понимала, адреналин, забурливший в крови, заглушал голос разума, паника нарастала. Но тут я учуяла его запах и замерла. «Низ? Низ Ворк?» «Добрый день, Ольга Андреевна». Прозвучало недопустимо близко, и мою руку накрыли мужские пальцы. «Не бойтесь, это всего лишь я. Прошу извинить за визит без предупреждения, но раньше никак не получалось, да и сегодня удалось вырваться буквально чудом. Надеюсь, вы не против небольшой прогулки в моей компании?» Чем больше слов, тем меньше смысла. Растерянно пожала плечами, аккуратно вытянула ладонь из-под мужских пальцев и тихо поинтересовалась. «Зачем?» «Хочу извиниться». Так же тихо ответил полуволк, заводя машину. «Надеюсь, вы меня простите». Ответ ничего не прояснил, но я не почувствовала лжи. Если он о том случае в кафе, то оно не стоит всей этой таинственности. Ну, нахамил, бывает. Или его это так гнетет? Я никогда не была великим психологом, порой не получалось разобраться даже в самой себе, так что сейчас откровенно не понимала происходящего, и это раздражало. Ехали мы недолго, 15 минут. За это время я успела успокоиться, немного освоиться, и как бы глупо это ни звучало, обнюхаться и осмотреться. Дорогое авто насквозь пропахло своим владельцем, чей запах показался мне весьма привлекательным. Пахло чистым мехом, капельку, очень приятным дезодорантом, немного горячим металлом. Самуэль посадил меня на переднее сиденье, и я смогла беспрепятственно глядеть в окно, но слишком быстрое мелькание размытых серых силуэтов раздражало, и я предпочитала осматриваться внутри, не обходя вниманием и водителя. К сожалению, он, как и все остальные, оказался для меня размытым серым пятном без привычных гуманоидных признаков. Странно. Почему тогда я сумела рассмотреть Самаэля? Только ли потому, что сняла очки? Или из-за его собственной уникальности? Предположение показалось мне стоящим, и я уделила ему толику внимания. И вообще, чем черт не шутит? Сняла, но ничего не произошло. Пятно по имени Несворк не изменилось. Приехали. Авто мягко затормозило, и айтишник заглушил мотор. Повернул голову ко мне, замер и странно напряженным тоном, в котором проскользнули рычащие нотки, поинтересовался. «Ольга Андреевна, что-то не так?» «Не так», — грустно улыбнулась я, наконец вспомнив и этот запах, и этот рычащий тон. «Всё не так. Это ведь вы там были?» «Там?» Фальшиво удивился Несворк, но я услышал в этом слове не только ложь, но и легкую панику. «Там». Моя улыбка стала спокойнее, шире и многозначительнее. Все-таки иногда хорошо чуть больше, чем ничего. «Я сейчас попрошу глупость, но вы ее исполните. Хорошо?» Мужчина настороженно молчал, явно опасаясь просьбы, но я окончательно уверилась в своих предположениях и слегка подалась вперед. Нашла на ощупь его плечи, старательно всмотрелась, как мне показалось, в лицо собеседнику и, безуспешно сдерживая нервное хихиканье, озвучила просьбу. «Лизните меня в щеку. Левую. 2 раза». «Не буду». С легкой обидой буркнул явно шокированный айтишник. Немного помолчал, а затем буркнул вновь. «Да, это был я, но лизать вас не буду». «А если я попрошу, пожалуйста?» Меня уже откровенно разбирал смех. «Знаете, я всегда хотела собаку, большую такую, лохматую. Я не собака». Глухо рыкнули мне в лицо, но попытки отстраниться и убрать мои руки не последовало, так что я решила, что если наглеть, то по полной. «Ты волк, я знаю». Слова подбираться не желали, сама ситуация становилась все нелепее, между нами стояло столько недоговоренностей, да и в целом мы были едва знакомы, что со стороны я наверняка казалась обезумевшей нахалкой. Но все это перечеркивало мое знание. Я знала. Просто знала. «Я волк лишь наполовину. разрезав тишину, окутавшую салон, вдруг тихо и с какой-то странной обреченностью произнес Несворк. И наполовину демон. «Неправда». С неуместной улыбкой я отрицательно качнула головой. «Невозможно быть демоном наполовину. Демон — это приговор. Это адская печать подчинения своему создателю на том месте, где у нас находится душа. Так что ты совсем не демон, просто слегка видоизмененный волк, пахнущий горячим металлом. Поверь мне, я знаю. Я теперь знаю столько всего, что иногда боюсь этих знаний. Они приходят ко мне отовсюду. Без спроса, без разрешения. Секунду назад их не было, а вот они уже есть, и бесцеремонно и гомонящей толпой ломятся в мой мозг. И тогда я говорю и делаю очень странные вещи. Моя правая рука отправилась в путешествие, миновав плечо, шею и остановившись на щеке, которая удивила меня своей шелковистой мягкостью. Он побрился. Как мило. Ольга, Андре, Оля. Бессовестно перебила я майора, которого откровенно пугали мои незапланированные действия и чьи очертания, наконец, стали проявляться более четко. Теперь я видела не только силуэт, но и черты его лица. «Меня зовут Оля. Для тебя — Оленька. Я сейчас буду делать то, за что мне потом будет стыдно до безумия, но если не сделаю, то всю оставшуюся жизнь буду об этом жалеть. Ты только не мешай». Его губы были очень теплыми. Опасение, недоумение, изумление — жгучий коктейль, который изменялся каждую секунду, наполняясь невообразимой нежностью и желанием. Он как терпкий коньяк покалывал губы, как игривое шампанское будоражил кровь и как чистый спирт отключал мозги. Я впервые в жизни целовала едва знакомого мужчину, сама. Он даже не был человеком. Но разве это имеет значение, если я и сама больше не человек? Если его горячие губы дарят мне свое тепло, а его руки крепко обнимают мою талию, не позволяя упасть? И меня это не пугает, не удивляет и не смущает, а наоборот, рождает в душе ни с чем не сравнимое ощущение полета. Заодно это я готова. Все, все, хватит. Несворк отпрянул так резко, что я растерялась, и если бы не его руки, уверенно удерживающие меня на месте, то точно упала бы в проход между сиденьями. «Оля, перестань». «Почему?» Я не торопилась обижаться, чувствуя, что дело не во мне, а в чем-то ином, но очень важном. «Так нельзя». «Наверное», — вздохнула, отгоняя от себя предательские мысли о подступающем безумии, своем недопустимом поведении, расшатанных нервах и нервно заправила выбившуюся прядку волос за ухо. Мне просто показалось, тебе не показалось. Грубоватый голос Несворка смягчился, и меня крепко прижали к груди, а затем ловко перетянули к себе на колени. Тебе не показалось, Оля. Просто давай не будем торопиться. Ты меня совсем не знаешь. А я предпочла промолчать, многозначительно улыбаясь ему в грудь. «Ты прав. Не будем торопиться. Я подожду, когда ты расскажешь о себе сам. И то, что ты майор загадочного спецподразделения, и то, что работаешь в ООО «Иной мир» под прикрытием, и то, что я понравилась тебе уже давно, но ты посчитал сближение недопустимым, и то, что в ту злополучную ночь нас с мамой спас именно ты. Одинокий, скрытный, грубоватый, но при этом невероятно добрый, честный, порядочный и четко осознающий, как добиться поставленной перед собой цели, имеющий эту цель. Я уже все это знаю, но знаю и то, что очень хочу услышать это от тебя. Мы сегодня будем гулять?